Глава 18. Во всю эту свистопляску Сорокин включился не сразу, поскольку с самого утра имелось над чем подумать. И была как минимум пара мест, которые требовали немедленного присутствия. Зам начальника токсикологической лаборатории в НТО, та самая птичка, которая сообщила об опиатах в крови погибшего Шерстобитова, не более чем минуту назад уведомила и о том, что сменный инженер Хмельников перед смертью поглотил, по своей воле или нет, схожее по составу снадобье. «Положим, это не случайно», – подчеркнула птичка, поскольку вскрытие показало у Хмельникова последнюю стадию опухоли. Оно, во-первых, это весьма редкое средство. В простой аптеке даже по рецепту не достанешь. Во-вторых, раз уж достал, то не станешь запивать спиртным. «А больной старик запил опиат водкой?» – уточнил Сорокин. «Именно. Интересное совпадение. Двое погибли в одном и том же районе. Шерстобитов якобы сам. Отказное уже оформлено, это Сорокин выяснил точно. Хмельников вряд ли сам. Когда совесть грызет, пусть и по поводу обокраденных сирот, то куда логичнее пойти и покаяться, а не привязывать к своим тощим кривым ногам похищенный мешок сахару напополам с мелом и сигать в еще ледяную озерную воду. Но вот чем связаны эти двое? А ничем, кроме того, что у обоих кресты на шеях, и чисто гипотетически они оба могли секретничать с Лапицким. И кроме того, что знает лишь птичка из НТО. У обоих в крови остатки редкого опиата напополам со спиртным, которому оба склонности мало имели. Пока отложим, посоображаем, есть насущное, но неоконченное дело. Сегодня необходимо припереть к стенке скользкого типа Сахарова. Капитан намеренно тянул с посещением его, чтобы с чистой совестью потребовать разговора с несчастненьким, и Маргарите Вильгельмовне было бы уже неловко ему отказывать. Хотя она и сейчас, когда он пришел в больницу, попыталась потянуть волынку. У мальчика сильное сотрясение мозга, я даже побоялась отправлять его на исследование к Склифосовскому. «Понимаете ли вы это?» «Понимаю», – заверил Сорокин. «Равно как и то, что мальчик уже не ребенок, а взрослый мужик, и получил травму, не в пристенок играя». «Что за намеки?» «Выражусь точнее. Если вы помочь не захотите, то я с чистой совестью сообщу о происшествии на Петровку». Возможно, Маргарита Вильгельмовна не особо разбиралась в шахматах, но понятие «цугцванг» было ей знакомо. «Понимаю. Руки выкручиваете?» Он хладнокровно подтвердил, что все врач восприняла правильно. «Или мы сейчас тихо, задушевно беседуем, или он отправится в совершенно иное заведение. Как, сотрудничаем?» Маргарита Вильгельмовна решила. «Подчиняюсь». «Упаси Боже!» Капитан галантно припал к ее ручке. Шор не отказала в удовольствии как бы случайно мазнуть пальцами по его щеке на манер легкой, недоказуемой пощечины. «Пойдемте уж, товарищ капитан». Болящий, скорбящий, чуткий на ухо Сахаров встретил посетителей лежа, томно закатив глаза. Голова у него была старательно повязана прыщой и даже проступала немного крови. Однако он вид имел вполне здоровый, потому что в больнице не давали пить и много курить. «Николаю Николаевичу мое почтение!» Тихим, богобоязненным голосом поздоровался Цукер. «Здравствуй, здравствуй, Рома. Как самочувствие?» «Голова немного того. Кружится, тошнит иной раз. Но в целом живому все хорошо, да?» «Бесспорно», — вежливо согласился Сорокин, осматриваясь. «Коек шесть, занято три, включая ту, что под Сахаровым. И оставшиеся двое пациентов по-особому постно отводят глаза и чрезмерно почтительно, даже с каким-то восторгом, приветствуют начальника отделения милиции». Маргарита, правильно истолковав возникшую паузу, глянула на часы. «Что ж, мне пора заниматься делами. Надеюсь, товарищ капитан, получаса вам хватит?» «Я тоже надеюсь», — признался он, пытливо глядя в глаза Ромы. «Ну что, Сахаров, ты, конечно, у нас лежачий. Сами видите, гражданин капитан». «О, уже гражданин. Ничего, можешь по имени и отчеству. Позволишь присесть?» И капитан сделал вид, что собирается приземлиться прямо на кровать. Цукер непроизвольно дернулся, вынув руку из-под одеяла, и оттуда же посыпались карты. Сорокин, глянув на них, вздохнул и попросил. «Товарищи пациенты, если вы не возражаете, мне бы наедине поговорить с этим прекрасным молодым человеком». Тут выяснилось, что Маргарита Вильгельмовна, практически чудо-доктор, поскольку у нее все пациенты, даже лежачие, на первый взгляд, перемещались как вполне бодрые и полные сил люди. Когда они покинули палату и прикрыли дверь, лишь тогда Сорокин поднял с полу карты. «Три пиковых туза. И не стыдно тебе?» Цукер аж ручки к груди прижал, глаза тотчас слезами наполнились. «Стыдно, стыдно, гражданин, то есть товарищ Николай Николаевич, только ведь привычка. Это раз, и ведь заработка нет. Тебе и тратить вроде бы некуда. Кормят тебя тут бесплатно, во». Капитан повел рукой, приглашая полюбоваться двумя крупными румяными яблоками. «Угощают. И чего с тобой, Маргарита Вильгельмовна, так носится?» Сахаров засиял своей невероятной белозубой улыбкой, сверкнув фиксой. Ответил скромно. «Обаятельный я». «Это да. Только ведь нравишься не всем». «Так я не червонец». Сорокин продолжил, не слушая. «Иначе с чего бы тебя, такого обаятельного, взялись угощать графином по голове? Кстати, кто это, Ромк, тебя так не взлюбил?» Цукер, подтянувшись, уселся на кровати, длинными руками обхватил колени, отозвался колко, хотя вежливо. «Это уж мое дело, товарищ капитан». «Нет, не твое», — прервал Сорокин. «А чтобы ты не давил из себя мальчишак и бальчиша?» «Кто таков?» — прищурился Сахаров. Сорокин, вынув, показал ему фото Евгения Шерстобитова из картотеки. «Он тебя стукнул». Цукер, раздув ноздри, отвел глаза. «Он, я и так знаю, печник. Что ж, уже проще. Почему он это сделал?» «Не знаю», — угрюмо признался Сахаров. «У нас не было общих дел». «Обыгрывал его?» «Я всех обыгрывал». «Согласен, это не повод. Но все-таки признай сам, он ударил». Цукер кивнул. «Следующий вопрос. Как в твоей каморке на том же графине оказались отпечатки пальцев вора-форточника?» Сахаров талантливо изобразил удивление. «Не понимаю», — Сорокин, помолчав, заметил. «А знаешь ли ты, милый, что бывает с теми, кто надеется не на власти, а на преступное братство? Ну вот, например, такое». И показал фото Шерстобитова со вскрытия. Цукер дернулся, побелел, губы задрожали. «Что? Хорош привет от Гарика?» «Когда?» «В тот же день». Удивительно, но тертый калач, бывалый скользкий тип Цукер, смотрел на фото, и по его смазливой физиономии было видно, что он хотел бы отвести глаза, но не в состоянии. Губы у него посинели, из-под повязки по лбу пополз пот. «Хотел я тебе второго показать, еще хлеще, да не буду. Роман, приди в себя. Меня Маргарита убьет». Цукер схватился за яблоко, впился в него зубами, откусил. «Я все», — заявил он наконец, продолжая ожесточенно жевать. «Извините. Несколько дней назад, кажется, в пятницу, в самом деле видел». Поскорее, глянув на часы, поторопил Сорокин. «Из окна выбрался пацан». «Что за окно какое?» «Соседи пожарских. Мне показалось, что он сам был там. Кто-то смотрел оттуда». «У соседей в комнате?» — уточнил Сорокин. «Может, не он, но точно не баба». Значит, у Пожарского ключ от соседней комнаты. Ладно, это потом выясним. Итак, мальчик выбрался в форточку. Да, спрыгнул на козырек моего подвала, я его спрятал. Сколько лет? Как выглядел? Во что был одет? Обычный, худой, лет 10. Такая большая кепка у него, сказал он и умолк. Вспомни хотя бы что-нибудь, что может помочь его опознать. Пауза. Роман, это не западло, и не ради справедливости. Никто, кроме тебя, теперь не знает, как он выглядит. Гарик знал. Разлепив губы, прошелестел Цукер. Вот потому надо думать и убит. Молчание. Рома, ты лишь тут в безопасности, но нельзя тебя держать здесь вечно. Скрипнула дверь, на пороге, скрестив руки на груди, возникла Маргарита Вильгельмовна. «Хватит, Николай Николаевич, время вышло». Вздохнув, Сорокин встал. «Не успели, ну что ж, поправляйтесь, Сахаров, выходите на волю, напоследок на солнышко полюбуйтесь». Никогда еще несколько метров не казались капитану пустыми и бесконечными. И все-таки Цукер решительно позвал. «Стойте! Николай Николаевич, руки у него были не пацанские, пальчики такие, ногти красивые, прям как у девчат». Капитан внутренне, возликовав, спросил. «У кого, Рома?» «У мальчишки этого». «Ты хочешь сказать, что это была девчонка?» Рома лишь плечами пожал. «Хорошо, спасибо», — нарочито официально отчеканил Сорокин. «Выздоравливайте, Сахаров». Некоторое время они шли по коридору молча, потом Сорокин спросил. «Маргарита Вильгельмовна, на одну минуту задержу вас. Скажите, кто ранее проживал в вашем доме?» «Трудно вспомнить», — призналась Шор. «Мой супруг Александр Давидович был весьма старомоден, пытался оградить меня от житейских вопросов. Вроде бы фамилия его была Корзинкин, но мы имели дело со Стряпчим, и лучше уточнить в архивах». «А фамилию Стряпчего, конечно, не помните?» «Почему ж запомнила? Хмельников?» «Вот оно что», — помедлив произнес капитан. «Клубочек, однако». «Что?» «Я говорю насчет архивов хорошие мысли. Проверим, если сохранились. И последний вопрос, Маргарита Вильгельмовна. Возможно, он вам покажется странным». «Ничего, я переживу. Камин этот красивый в кабинете вашего мужа. Он был сложен вами или уже был?» Шор рассмеялась. «Ох уж этот камин! Я помню, супруг рассказывал, Стряпчий ужасно набивал цену, разорялся о его уникальном строении. А вот уж не знаю, что в нем уникального, дымил страшно. Мы почти и не топили его. И не ремонтировали, и не чистили. Чистили, но бесполезно. Ужасно гудел дымоход, пока не разогревались кирпичи. Знающие люди говорили, что это скупой заказчик, как это, обидел печника, и тот ему свинью подложил. Что-то там замуровал, я не знаю». «Кикимору?» — с улыбкой спросил Сорокин. «В дымоход?» Но Маргарита Вильгельмовна лишь отмахнулась. «Да бросьте вы». «Хорошо». Николай Николаевич протянул руку. «Вы, как я понял, покровительствуете этому охламону». «Есть такая слабость. Так вот, у меня к вам просьба. Донесите до него, чтобы он не принимал никаких гостинцев ни от кого, а в особенности спиртного». «Это само собой». «И второй момент. Если есть возможность, переведите его в одиночную камеру. Прошу прощения, но вы поняли. Никаких контактов, понимаете?» «Все так серьезно?» «Более чем. Я надеюсь на вас». И как раз, когда они уже прощались, в приемный покой поступила Татьяна Брусникина, и Маргарита Вильгельмовна, что называется, свистнув, унеслась на метле. Сорокин, впрочем, все-таки выловил доктора и узнал, что бедная мамаша поступила с приступом по причине того, что ее глупая девчонка-недоумок где-то загуляла. Опытный медик была недовольна. «Драть ее некому, припрется дурная. У папа наверняка прячется, где ж еще?» «Так мать-то, наверное, первым делом туда сбегала», — заметил капитан, Но медичка отмахнулась. «Бросьте вы! Женщина слабая, сердечница. Она физически не могла все тамошние крысиные ходы обыскать. Небось, сразу в школу побежала, по пути, так сказать, наименьшего сопротивления. Там же проще перевалить с больной головы на здоровую. Не доглядели, затравили». Сорокин, испытывая восторг, сердечно пожал ей руку. «Как надоест медицина, Маргарита Вильгельмовна, жду вас у себя. От вас проку больше, чем от моих оболтусов. Очень выручите». Медик засмущалась, зарделась, и капитан, пользуясь случаем, попросил воспользоваться телефоном, расположенным на посту. Первый звонок он сделал в горархив, второй в отделение. По счастью, Остапчук был на месте. «Иван Саныч, тут старшая Брусникина с сердцем в больницу прибыла, а дура Зойка, говорят, запропала. Приказ первый. Отправляйся на Поповскую переправу, подежурь там. Если появится Лапицкий, чтобы туда плыть, плыви с ним. А ну, как откажется?» «Не откажется. А если вдруг, то в отделении его и в клетку за сопротивление. Будем удалять опухоль. Приказ второй. Передай Акимову мое распоряжение. Галопом на развалины, но без шума. Обыскать все, в особенности места, где небольшая дура может прятаться. Есть?» Дав отбой, Сорокин глянул на часы. Так, в комнате Брусникиных никого, а между тем крайне важно попасть туда именно сейчас, пока там пусто. Что ж, стало быть, не судьба Николаю с головой уйти в работу. Капитан снова взялся за трубку, попросил соединить с директором ремесленного училища. «Семен Ильич, здравствуй, дорогой. Как здоровье?» «Это хорошо». «Ничего, ничего, у нас очень хорошая больничка, сам вот убеждаюсь. Послушай, Ильич, пришли мне, будь другом Пожарского». «Куда?» Сорокин снова глянул на часы, прикинул скорость собственного передвижения и примерно Колькинова. «А вот по месту его прописки. А нужна его помощь, да? Никак иначе. Заранее благодарен». Капитан недооценил физические данные Кольки. К тому времени, когда сам он довольно шустро покрыл расстояние от больницы до дома на Советской, Николай был уже там и открыл дверь на звонок. «В квартире никого?» – поздоровавшись, спросил Сорокин. «Кому тут быть? Пусто?» Капитан прошел в коридор. «Вот и славно. Тезка, нужен ключ от комнаты Брусникиных». «А что у них самих, не попросите?» – поинтересовался Пожарский. «На это есть причина, ясно? Давай, давай, я же знаю, что ты туда вхож, как к себе домой». «Откуда?» «Тезка, время. А хозяек не могу попросить о содействии, потому что младшая запропала, а старшая в больнице». Николай глупых, тем более лишних вопросов не задавал, а просто извлек из-под коврика ключ и отворил дверь. Сорокин бегло осмотрел комнату, подойдя, исследовал окно, выглянул, бросил взгляд вниз, потом вверх, довольно хмыкнул, влез на подоконник, зачем-то закрыл форточку, снова открыл. «Ну, понятно», — посмотрел на стол. Колика с замиранием сердца смотрел, как он тянет руку к перламутровому портсигару, спохватился и, повернувшись спиной, сделал вид, что рассматривает изразцы на камине. «Интересная рамочка, правда, тезка?» — произнес Сорокин. «И раз, и два, и три», считая про себя, чтобы дышать ровнее, говорить, как обычно, Колика повернулся и изобразил заинтересованность, спокойную и чуть равнодушную. «Какая, Николай Николаевич?» «Да не валяй ты Ваньку, я тебя как облупленного знаю». «Никак в толк не возьму, о чем вы?» Вздохнув, капитан взял портсигар, повертел у Кольки перед носом. «Да вот об этом, вот это что?» «Я не уверен, но вроде бы трещина», — вежливо, вполне естественно отозвался Колька, глядя на то, на что показывал, постукивая перст капитана. «Неужели?» С шутовским удивлением Николай Николаевич и сам глянул. «Ух ты, в самом деле! И свежая трещина-то не успела даже замараться, запачкаться. И смотри, как интересно!» «Точно такие вот повреждения обычно бывают, если подобную хрупкую вещицу со всей дури на гравий бросить. Не на гальку, которая гладенькая, не на мостовую, всей тушей. А то, что она не целиком разрушилась, не раскололась совсем, о чем говорит?» «О чем?» «Что ударилась она через тряпицу. Скажем, толстое качественное сукно. Послушайте». «Это ты послушай. Ты мужика, выпавшего из поезда. Один сторожил и карманы его обшарил». «Я не...» «А знаешь ли ты, тезка, что никакого инспектора в комнате Брусникиных не было?» «Что вы, смеетесь?» — возмутился Колька. «Я ж своими глазами видел, и акт этот дурацкий подписывал. А вот Зойка, твоя приятельница, говорит нет». «Да я...» — вскинулся было Пожарский, но осекся. «Не нравится, когда дурака из тебя делают», — заметил Сорокин. «Это я понимаю, сам не любитель. Потому давай по-честному. Ты раньше видел у соседки эту рамочку, нашел ее у Шерстобитова и решил вернуть хозяйке фото. Так что ли, Робин Гуд?» И увидев, что Колька готов возразить, скомандовал: «Цыц! Не позорься!» «Фантазии это ваши!» — пробормотал Пожарский, отводя глаза. «Фантазии!» — ласково переспросил Сорокин. «Неохота людей, экспертов отрывать, по мелочам пальцы снимать с этой вот рамочки. А ведь на ней обязательно найдутся твои, а, Коля? Отправляю его в лабораторию?» «Да правда, все правда», — угрюмо признался Пожарский. «Вытащил, потом улучил время и положил на стол. Никто и не заметил. Только, Николай Николаевич, если не было инспектора, а этот гад жирный приперся, то что ж он, ворюга? Так тут и брать нечего». «Вот и я думаю», — подхватил Сорокин. «Что же они тут делали? А может, искали что? Тайник, например?» «Что тут искать?» — проворчал Колька. И тут Сорокин снова порадовался. Оправдался и этот расчет, а глаза у Пожарского сузились, сам он собрался, подобрался, и стало ясно, что в его голове процесс мыслительный идет именно в ту сторону, в которую надо. «Николай Николаевич, камин!» «Что камин? Давайте камин посмотрим!» Сорокин весьма искусно изобразил удивление, воодушевление и, не особо боясь переиграть, добавил восхищение. «А ведь точно! Тайники в камине! Известное дело!» «Точно-точно!» — заторопился Пожарский, подходя к камину, зачем-то ощупывая его, точно рассчитывая, что вот-вот сейчас откроется неведомый сезам. «Я еще тогда заметил, что трогали дымоход. И совсем недавно. А зачем, если его не топят? Вьюшка была сдвинута с места, а была раньше закрыта и забелена. Ее стронули с места, посыпался мел и старая ржавчина». «Табуреточку, табуреточку возьми», — вставил Сорокин и сам ее пододвинул. Колька мигом взобрался, достав из кармана перочинный ножик, принялся постукивать рукоятью по кирпичам. Наконец ему показалось, что один из кирпичей отозвался по-другому, в отличие от своих собратьев. «Смотрите, по цвету замазка отличается». «Думаешь?» «По мне так одинаково». Колька с досадой настаивал: «Да вот же, сами смотрите!» И он принялся с энтузиазмом ковырять замазку. Разумеется, и одним глазом капитан видел, что швы неоднородны. Состав разный. Там, где кирпичи ближе к стене, более монолитный, цвет другой. Просто ему совершенно не хотелось самому взбираться на шаткий табурет, ковыряться ножиком, пачкаться в мелу. Надо дать дорогу молодым. Швы начали поддаваться. Колька, извлекая замазку по одному кусочку, наконец освободил кирпич. Тот подался легко, поскольку оказался восьмушкой целого. Подняв его победоносно, точно ценный трофей, провозгласил: «Смотрите!» Вежливо порадовавшись, Николай Николаевич поинтересовался: «А там-то что есть?» Колька, чиркнув спичкой, посветил в открывшуюся нишу. «Пусто! И край острый! Смотрите, Николай Николаевич, плитка откололась!» «И что?» «А то, что Зойка ко мне приходила за зеленкой», — терпеливо объяснил Пожарский непонятливому капитану. «И на пальцах у нее как раз такие порезы были. И у этого, который инспектор. Погодите. Значит, они заодно и вместе что-то искали?» «Хорошо мыслишь, тезка», — похвалил Сорокин на этот раз искренне. А теперь, Колька, о главном. Соседка твоя, Зойка, снова куда-то запропала. Так что отправляйся, благословясь, коллеги, и следи, чтобы у нас в районе, упаси бог, очередного несчастья не случилось. Во всем, что касалось Ольги, Колька соображал со скоростью света. Его тотчас как ветром сдуло, только ботинки застучали вниз по лестнице. «Вот умный, как же я квартиру закрою?» «Ну, ладно». Сорокин все-таки лично влез на табурет, исследовал нишу. «Ну да, похоже, что недавно опустела коробочка. Пыль вот нетронутая по краям, а посередке сметена». И вот при вскрытии кто-то довольно сильно порезался. О, сколотый край изразца, пущенного лентой вокруг трубы, поскольку на нем были поспешно стертые коричневато-бурые следы. Именно такие были на пальцах покойного печника Шерстобитова, что отмечено и в протоколе осмотра трупа, составленном на месте за подписями Волина и Симака, и в бумагах, составленных при вскрытии. Это уже не домыслы, а факты. И Колька говорит, что такие были на пальцах Зойки. Это свидетельское показание незаинтересованного, ну пусть немного обиженного лица. Он снова взял перламутровую рамочку, наклонив под углом и глянул на свет. Конечно, все протерто, да еще тщательно. Не могла Зойка оставить следов. Она ж помешана на уборке. Хорошо, что Колька умный лишь местами и купился на угрозу пальчики снять. Только понять бы, для чего все это, с какой целью. Пока он точно не мог ответить на этот вопрос. Однако все более укреплялся в мысли о том, что Татьяна Ивановна свою кровиночку не увидит. И не потому, что она, убегая от соблазна пионерского, подалась в скиты предаться богомыслию. Но с этим как раз легко сладить, нужно лишь исключительно в данном случае создать видимость бурной, лихорадочной деятельности по поискам Зойки. И еще раз дернуть горархив. Возможно, уже что-то по его запросам проявилось.